Глава 19. Ты мне не враг. Всю ночь я не сомкнула глаз. Мысли свели гнезда в моей голове. И до утра в ней чирикали птички сомнения. Я не приближусь к Реброву. Никогда. С самого начала он целенаправленно лгал. И вел по неправильной тропинке прямо в ад. Хотел, чтобы я думала так, как ему удобно. И выполняла приказы, подобно тому, что чуть не стоило мне остатков чести. События вчерашнего вечера и того, что случилось за несколько часов до, убедили меня в том, что я застряла в какой-то паутине, и паук с мохнатыми лапками выжидает, когда я испущу дух. Телефон завибрировал, и я уже с опаской посмотрела, кому я понадобилась. «Ксюха, ну-ну, как же? Тебе-то я точно слова не скажу. Дрянь!» Не пощадив новенький айфон, бросила его в раковину и залила проточной водой. Экран померк, сигналы оповещения заскрипели от повреждения динамиков. Мне полегчало, значительно. Я будто прошла ускоренный курс психотерапии. Ольга промелькнула в памяти. Почему она не показалась за столько дней? В курсе, что я все о ней узнала и сгорела от любопытства, какую ложь по просьбе Саши она для меня подготовила? Вокруг одни подставные герои. Звонок в дверь все испортил. Я выключил экран и пошла поздороваться с тем, кто ходит в гости без приглашения. В глазке меня испугал Ребров. Я отпрянула от полотна цвета слоновой кости и прикусила губу. «Твоя машина на парковке, и консьерж сказал, что ты не выходила». «Убирайся». Спокойно отреагировала на его слова. «Ника, открой, нам надо поговорить». «Нет. Я позвоню в полицию, если не уйдешь». «Звони». «Вот дура, у него же там полно знакомых». «Все равно уходи. Я не хочу тебя видеть. Я уже развернулась, чтобы уйти. Вот только на мою дверь напали, пытаясь вышибить с мясом. По ней колотили так, что тряслись косяки. Наступила тишина. Я выждала 5 минут, опять глянула в глазок и проверила замок. Ребров дернул за ручку, и я прилетела прямо ему в объятия. Он зажал мне рот и затащил в квартиру. Я брыкалась, кусалась, и ему пришлось отпустить меня, не дойдя пары метров до кухни. Что он собирался там со мной сделать? Отбежав на безопасное расстояние, я схватила нож с магнитного держателя на кухонном фартуке и направила на взломщика. «Тише, я же сказал, что пришел поговорить». Ребров прикрылся руками. «А о чем? О том, как подложил меня Олегу? О ваших братских шашнях? Или липовом задании?» Его челюсть сжалась, а руки, что только что оборонялись, легли на пояс. «Я не подкладывал тебя и...» «Что?» Слезы заклубились в уголках глаз. «Меня трахнул твой сводный брат. Наверное, уже насладился качественной записью». Каким-то образом Ребров обезоружил меня без особых заминок и крепко обнял. Я не могла позволить ему усыпить мою бдительность и врезала коленкой по яйцам. Он отступил, а я помчалась на запредельной скорости по коридору, чтобы укрыться в ванной. Меня догнали на финальной дистанции и втолкнули в помещение с персиковым кафелем до потолка. Я ударила его мыльницей, что попалась под руку, а он утихомирил меня, усадив на стиральную машинку и сдавив горло, как бедному ягненку перед жертвоприношением. «Ты не представляешь, как я зол, Ника!» Горячее дыхание обожгло мою щеку. «Олег заплатит за то, что сделал с тобой». «Ты не лучше его!» — прохрипела я. «Да, не лучше. Я рад, что ты знаешь правду обо мне». «Ты мне прислал видео». Ребров прибил мой затылок к стене, и я закашлялась. «Нет, но это уже не важно. Я чист перед законом». «Ты убил родителей, организовал смерть жены. И ты не можешь быть чист. Никак. Чертов оборотень в погонах». «Заткнись», — прошипел он, надавливая мне на сонную артерию. «Просто не говори ни слова». «Ты называл монстром Михалева, а сам родом из ада. Я тебя ненавижу. И его тоже. Вы оба лишили меня нормальной жизни. Вам нравится играть с людьми и глумиться над ними». «Ты, сука, не имеешь понятия, что несешь!» Я поняла, что сейчас потеряю сознание. И Ребров тоже это понял. Толкнув ногой дверцу душевой кабины, ослабил хватку и, сдернув меня с машинки, втиснул под лейку душа, из которой полился кипяток. «Горячо!» Проскулила я, а он усмехнулся, разорвал на мне ночную сорочку и развернул к себе задом. Ворчание, затянувшееся молчание, я ахнула от члена, что ворвался в меня до самого основания. Мне пришлось удержаться за полочку с шампунями, чтобы не упасть и не расквасить нос. Грубыми и жесткими толчками он будто истязал, наказывал или убеждал в чем-то. Я застонала непроизвольно и не желая того всей душой. «Я люблю тебя, дура!» — прошептал Ребров, сгребая мою грудь ладонями. Не поверив ни на грамм, инстинктивно запрокинула голову и отдалась ощущениям. Еще чуть-чуть, и я оторвусь от земли, окрыленный оргазмом, что умел доставить только он. «Встань на колени!» Мы разорвали слияние, и я присела на корточки, потому что коленки ныли от недавнего удара о бетон. Ребров погрузил ствол мне в рот и кончил, наполнив его густой соленой спермой. Затем поднял меня и пальцами довел до безумной, невероятной эйфории, целуя так, словно мы встретились спустя десяток лет. «Ты весь промок». Я лишь сейчас заметила, что он в костюме и классических туфлях дорогого бренда. Ребров обнял меня и чмокнул макушку. «Мне все равно. Я хотел, чтобы ты наконец поняла, как я люблю тебя». «Любишь?» — переспросила я, стараясь заглянуть в глаза с высоты своего роста. «Считаешь, сексом можно все исправить?» «Да, люблю Ника». Он провел по моим раненым ребрам костяшками пальцев и тяжело выдохнул. «Я убью Олега за то, что он вынудил спать с ним. Ты единственная женщина, ради которой я пущу кому-то кровь». «Не надо, Саш. Прошу тебя. Ты столько уже натворил. Я даже не знаю, хочу ли после всего этого быть с тобой». «Не знаю». Теплые руки взяли мое лицо, и я никуда не смогла отвести взгляд от карего прищура Реброва. Вспомнила, какими удивительными были его глаза в нашу первую встречу. Как я влюбилась в них. «Ты моя девочка. Только моя. Я не прощу ни ему, ни кому-либо другому то, что случилось. Я мужчина, это моя обязанность». «Нет». Я втягиваю ртом воздух, и Саша сразу же целует меня. «Пожалуйста. Пора выбираться. Мне нужно высушить одежду и ехать в ресторан для беседы с одним мерзким типом». Я похлопала ресницами, глядя, как он вылезает из душа и раздевается. Мне показалось, что я замерла на целую вечность, любуясь парнем, что сложил вещи в машинку и поставил ее на режим сушки. Совершенно голый Ребров прошел в гостиную и вытянулся на диване. Я же выкинула сорочку в мусорку, натянула халат и присоединилась к нему, сообразив скорый завтрак из бутербродов и кофе. Только временный житель не притронулся к еде. Все его внимание захватила я. «Ты до конца досмотрела видео со мной и Олегом?» «Наверное. Откуда мне знать?» Саша уложил меня рядом, развязал халатик и придирчиво осмотрел повреждения, осыпая поцелуями участки тела, покрытые синяками. Я мгновенно вспыхнула возбуждением. Кто бы остался спокойным от развратных игр с сосками? «Саш!» Я заерзала от ласк. «Мы подходим друг к другу, Ника. Ты понимаешь это?» «Ты преступник. И опаснее стая дворовых псов. Ты ведь не считаешь меня бандитом?» Его пальцы в моих трусиках, и я перестала здраво мыслить. «Ты думаешь, я монстр?» «Я боюсь. Боюсь, что ты поступишь со мной так же, как и с Беллой. И неважно, кем ты являешься». «Что?» Он прекратил мучительную пытку. «Посмотри на меня». Я уставилась на него. А внутри все закипело от надвигающегося восхитительного взрыва, что вот-вот обеспечит шалость Реброва. «Я давно ничем подобным не занимаюсь. Да, моя жизнь чернее некуда. И в основном по моей же вине. Я хочу жить правильно, Ника. Не лгать, не подвергать опасности тех, кто мне дорог. И в моих планах начать все сначала с тобой». «Да, да, да!» Я разлетелась на крупицы удовольствия от медленных движений пальцев одного парня, что знала, как успокоить испуганную девушку. Мне стало стыдно, какой бесстыжей я выглядела перед ним в момент его откровений. И тут же спряталась у него под мышкой. «Не прячься, ты прекрасна, когда кончаешь. Прекрати. Хочешь, я расскажу тебе все. И объясню то, что тебе уже довелось посмотреть. Хочу, но будь честен, если на самом деле надеешься, что я буду с тобой». Ребров поклялся, что не скажет ничего, кроме правды. И я поверила. Опять. Мне было 11, когда я узнал, что у меня есть еще один брат, Олег. Последние пару лет мать и отец не ладили. Говорили, что любовь прошла. Что ничего невозможно изменить. Возможно, поэтому отец увлекся молоденькой официанткой в клубе и сделал ей ребенка. Конечно же, она не собиралась становиться матерью в 19 и бросила Олега на бабку с дедом. Отец им помогал, давал деньги, оплачивал отдых, но ни любви, ни внимания не давал. Избегал отпрыска как мог. Парень вырос и захотел большего. У отца к тому времени уже было архитектурное бюро и сеть мелких строительных фирм. Стремился ли я становиться их владельцем? Да, я разбирался в тонкостях ведения бизнеса, но отчего-то поступил на юридический факультет и внедрился в органы. Жаль, что недолго пробыл там. Только приятельских отношений нахватался, что так интересно господину Михалеву. А вот Витька мечтал ничего не делать и развлекаться в казино. Однажды он вернулся домой весь побитый. Я вытряс из него правду. Это Олег его отделал. За что? За огромный долг. Спросишь, при чем тут Олег? Все просто. На отцовские деньги сводный братец раскрутил игорный бизнес. Находил лохов, вроде Витька, и выжимал до копейки. Характер у Олежи что надо, весь в отца. В свое время я слышал, что Борис Михайлович не брезговал прирезать какого-нибудь вора в законе, майора или конкурента, лишь бы остаться на плаву. Так и Олег поступал, пока не вышел на меня, а точнее не добился встречи путем угроз Витьку. На том мальчишнике, где мы встретились, я пообещал, что отпишу ему часть акций и внедрюсь к Александровскому. А если отцу придет крышка, то мне достанется его место. А пока до этого дойдет дело, буду регулировать стычки с полицией. Тот, в свою очередь, отстанет от Витька и позволит ему уехать на перевоспитание. Но все полетело вверх дном, когда мы с тобой познакомились на моем мальчишнике. Я собирался порвать с делами Олега. И в тот вечер с той флешкой надеялся, что у меня получится. Но, увы, я продолжил выполнять свои обязательства перед Олегом. Умудрился провернуть гибель Беллы, а также подписался на убийство отца. А мать? Как же мать? Мама совершила самоубийство, узнав, кем является ее старший сын в реальности. Депрессия, лечение в клинике ей не помогло. Ее смерть на моей совести до конца дней. Господи, сколько вранья. Мне продолжать? Да, конечно. Вернемся к мальчишнику. Саша перевернулся на спину, взял мою руку и поцеловал ее несколько раз. Я приметил тебя еще в клубе у Раменского. Мне приглянулась блондинка в короткой юбочке. Но у меня не было времени с тобой познакомиться. После нашей встречи с Олегом все изменилось. Все. Шантажируя меня братом, единственным понимающим человеком, который у меня остался на этой земле. Предложил разыграть партию с Александровским. Аппетит у Олежи нехилый, и ему было мало денег моего отца и казино. Он горел желанием подняться на более высокий уровень. А там правила другие, и, соответственно, игроки тоже. В общем, мы пошли через Беллу, как ты поняла. Дурочка влюбилась в меня и доверилась. За год брака я разбередил империю Александровского, прикрыл спину брата и глубоко влип в дерьмо Михалева, хотя мечтал о другом раскладе. Расправился с женой, что видела в тебе порядочного мужчину. Ник, я же тоже доверилась и влюбилась в тебя. И сейчас на моем счету достаточно, чтобы вы с Михалевым раскрутили эту рулетку снова. Иди сюда. Он привлек меня поближе и, полностью укрыв своим телом, добавил, что бы ни происходило, ты неприкосновенна. Потому что тебе неинтересно возиться в мелкой песочнице. Я уже объяснил, почему. Я уместилась так, чтобы видеть его лицо, лежа на боку. Я не верю в любовь, Саш. А я, наоборот, впервые поверил. Другие женщины были просто куклами на конвейере. Я брал одну, вторую, третью. И все не то. Одна ночь, и я разочаровывался. Ты же каким-то своим бешеным магнетизмом, огнем, дерзостью прыснула в мои вены яд. Я никого не хотел, как тебя. Я лично взялся за то, чтобы ты стала моей. Да, с ложью я переборщил. Но ты бы захотела встречаться с ментом, под погонами которого людская плоть. С парнем, что опустился на дно, отъявленным козлом, что идет по трупам. Я? Именно, ты бы сбежала. Но люблю заглядывать в будущее. Лукаво улыбнулась и подтянулась к нему, чтобы поцеловать. Блядь, Ника. Ребров легко усадил меня верхом и отбросил нахрен халат. В его взгляде разгорелись сумасшедшие искры. Тебе конец. В свете окон соседней многоэтажки Ребров на моей постели выглядел потрясающе. Я провела по его спине рукой и выбралась из-под одеяла, облачившись в шелковое полотно, что именовалось простыней. Мой мозг отказался верить, что между нами может что-то возникнуть. Или уже возникло. Что он обычный богатый парень, я обычная провинциалка. Увы. Вчера Саша искренне рассказал о скелетах в своих многочисленных шкафах. Много раз произнес, как любит меня. Но где-то в глубине сознания я опасалась бросаться в пучину, имя которой Ребров. Мне жутко от того, что ему пришлось пережить, и как он был вынужден поступить с близкими людьми. Я понадеялась, что какие-то законы чести, долга и прочего, что присущи полицейским, в нем все-таки сохранились. Буквально крохи. Но, как известно, у всей этой истории несколько граней. Мент, а их бывших не бывает. Жестокий циник, что расчетливо стер с дороги известного банкира и его дочь. А еще сын, который довел мать до самоубийства. Интуитивно я направилась к его вещам, разложенным на обеденном столе, и взяла телефон. Пароля на нем нет, что странно. Разобравшись с мелкими деталями, залезла в один из мессенджеров и удивилась тому, сколько сообщений пришло от Олега. Самые безобидные имели такое содержание. «Ты не явился навстречу. Даю сутки на размышления». От прочих у меня перехватило дыхание. Я пущу ее к пацанам и закопаю в лесополосе за Демидовском. Ты сделал выбор. Детка. Я выронила аппарат и прижала руки к груди. Саша быстро подоспел и, подняв свой телефон, прочитал все то, что и я. Немедля заключил в оковы нежности и сказал. Ни тебе, ни мне ничего не грозит. Ты уверен? Да, уверен. Олег верно подметил. Я сделал свой выбор.